Это тоже надо учесть. Но тем не менее, грех есть грех, кто бы его не делал. Уже возмездие будет разным. А констатация факта, что это грех и является грехом. Почему? Отвергнув ложь. Говорите истины каждому ближнему своему. Истину. Потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце зайдет в огне вашем. И не давайте место дьяволу. Оказывается, когда он имеет часть в нас, то не он сам взял, мы дали. Дали сами. Вот, пожалуйста. И не давайте место дьяволу. Скажите, если мы не дадим, он будет иметь место? Нет. А если имеет, то что это значит? Значит, дали. И не Бог виноват. И не кто-то посторонний рядом сидящий виноват. Может, кто-то воздействие оказал. Но если сегодня, где-то в моей жизни, враг имеет доступ, я дал его. И не давайте место дьяволу. Кто крал, вперед что? Не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное. Чтобы было из чего уделять кому? Нуждающемуся. Вот для чего надо работать. Сегодня многие люди терпят ущерб и урон только потому, что неправильно определили, для чего надо работать. Они работают для себя. Они работают, чтобы кормить свою семью. Но они не работают для того, чтобы было из чего уделять нуждающимся. А кто работает, чтобы было из чего нуждающимся уделять, то Бог даст тогда и ему, и детям, и всем. Он правильную цель, конечно, и поставил. Может быть, это несколько звучит странно. Может быть, это как-то режет слух, но, пожалуйста, вот апостол Павел говорит цель. Я знаю, какие свидетельства. Когда действительно это так, не буду сегодня говорить об этом. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Что тут долго рассуждать? Ну, понимаешь, что такое гнилое? Это гнилое, а то ругательства различные. Хотя пустое тоже пустое. Если что пустословие, если что злоречие, это литературный язык. Никаких гнилых там слов нету, но это злая речь. А вот когда вы будете кого-нибудь обличать, дайте тогда отчет, что это было, обличение или злословие. Люди часто эти две вещи путают. Оно для них одинаково. Но есть обличение, а есть злословие. Это две разные вещи. Это совсем не одно и то же. И если это обличение, Господь доволен. Если это злословие, доволен будет или нет? Нет. Вот наша беда. Когда мы что-то вот делаем, но не считаем, а что-то в конце концов получилось. И бывает так, в силу вот этого непонимания, хотели очень хорошо сделать, а сделали очень плохо. Как когда-то, я часто вспоминаю, говорят, часто Черномырдина российского приводят пример, он там иногда такие, он говорит, литературные перлы выдает в кавычках. Он однажды сказал так, а говорит, делаем как лучше, а получается как всегда. Ну, уже ясно как. Всегда вот что-то не то. Говорит, делаем как лучше, а получается как всегда. Почему? Что-то не совсем так делалось, как надо. И дальше, вот что основное? Вот я перечислил, а теперь уже ложь, говорите истину друг другу. Но вот чем кончается эта часть. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Вот что оказывается. Грех сам по себе наносит нам раны, да еще оскорбляется Дух Святой. А когда он оскорбляется, это будет такая тяжесть, которую сегодня, наверное, трудно передавать словами, когда оскорбляется Дух Святой. Когда он плачет в сердце, когда он скорбит в сердце. Это вот, вот такое простое. Здесь ни про убийство не написано, ни про блуд какой-то. Ну вот, слова, злословие, ложь и так далее. Оказывается, оскорбляется Дух Святой и приходит тяжесть в сердце. Друзья мои дорогие, как бы я хотел, чтобы когда мы сегодня будем молиться, я уже не совсем гляжу, как я свое, вы мне слишком много времени дали. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы сегодня очень хорошо просмотрели каждую свою собственную жизнь. Потому что чужого человека вы не рассмотрите. Для того, чтобы дать оценку какому-то действию, надо видеть не только то, что получилось, а то, что человек думал. А вот этого как раз-то мы и не можем знать. Иногда люди очень добрые дела делают, но делают с лукавством, бойцы в доверие. А потом навредить. Как вы думаете, вот такое доброе дело Богом будет оценено по достоинству или он назовет вещи своими именами? Но оно же доброе. А почему его не назвать добрым? А потому что там лукавство за этим кроется. За этим кроется лукавство. Вот почему мы сегодня не можем дать оценку другому. А вот себе можем. Конечно, мы не боги. И иногда мы сами себя не знаем на 100%. Только Бог нас знает хорошо. Но тем не менее, сами о себе мы знаем больше, чем о нас знают другие люди. Бог знает все о нас, а мы больше всех о себе знаем. Ну, когда мы сегодня будем молиться, в той или другой мере мы сможем дать себе оценку и, если надо, попросить прощения у Господа. Потому что борьба со грехом тяжела. И как часто нужно это водительство Божие? Надо это делать? Не надо. Как себя вести? Вот почему Христа не понимали? Они вообще не понимали, что у него за поведение. Ходили, с ним видели, не виноват. И не оправдывается. А почему не оправдывается? А он знал, что нет смысла. Он пришел, чтобы умереть. Умереть между разбойниками, но зато впоследствии воскреснуть. Кто не умер, тот никогда не воскреснет. Или кто умер в недостойном состоянии? Один из наших братьев, Вашкевич покойный, он несколько раз повторял так, он говорил так уже: брат и сестра, если ты умрешь с волчьими зубами, то с ягнячьими не воскреснешь. И это правда. Поэтому сегодня не праздные вопросы перед нами стоят. Сегодня не просто будем молиться о том, что нам нечего делать. Нам хочется, чтобы грех нас не разделял и не разделил нас с Богом. Это единственное, что может повредить нам в нашей жизни. Поэтому пусть Господь нас благословит сегодня. Пусть даст нам просвещенный разум. И когда у нас будут трудные вопросы, когда у нас будут проблемы, пусть он покажет нам, что он от нас хочет. Что он от нас добивается. И тогда мы будем знать, как действовать, как грех побеждать. Я не раз говорил, по-человечески очень трудно рассудить. Представь себе, Павел и Сила находятся в темнице. Их ни за что, ни про что арестовали, бросили туда. Вы помните эту историю? Они, значит, молясь, воспевали Бога. И вдруг сделалось великое землетрясение. Ангел пришел. У всех узы ослабели. Скажите, по плоти, что надо делать? Убегать. Ни за что посадили, били, арестовали. А теперь вот мы свободны. Убегать надо. А они сидят на месте там. Ну что, это разумно по-человечески. Надо сказать: Господи, благодарим Тебя. Наконец-то Ты справедливый. Ты явился, ты разрешил Нашакову бежать быстрее, скорее, с этого места. Бог команды не дал и не бил. Страх тоже добрый был, спал. Пробудившись, увидел, я помню однажды, я тоже не раз рассказывал, приехали в одну церковь, утречком, а сейчас стал рассказывать, братья, а я, говорит, знала, что вы приедете, я тут работаю сторожем, и когда я ночью спала, мне приснилось сновидение, что вы приехали. Думаю, ну зачем ты говорила, что ты сторож, я же ночью спала. Ну сказала бы, что был сон, ну когда, кто тебе спрашивает? А то скажет, братья, я сторожем работаю, я ночью спала, мне приснилось сновидение, но вы приехали, это правда. Ну, наверное, сон от Господа напал, потому что откровение Бог давал. Но в всяком случае, не совсем разумно рассказывать. И в это время страж просыпается, поглядел, все двери отворены, схватил меч, и что хотел делать? Хотел умертвить себе, мы говорим, ничего не делайте, все мы здесь. Слушайте, как вас понять-то? Получились, буду еще делать себе. Они знали волю Божию. Может быть, они не знали конкретно, Бог не говорил словами им, но они чувствовали, что не надо нам бежать никуда. В его голову не пришло бежать. Если бы они убежали, работа была бы сделана там? Нет. И страж себя убил бы. И многие узники, наверное, разбежали, и бы совсем другое было. Ну, а там же начинается вот от того, что такой нестандартный подход, исполнение воли Божией. Там все нарушается. Этот сторож, который надо, чтобы апостола Павла оберегал, он берет его, ведет до дому, кормит и радуется всю ночь. И не думает о том, что мне же голову снимут. Это римские законы. Ты должен был охранять, а ты сегодня взял этого узника, добавил до дому, да накормил. Но Бог так все повернул, что все было нормально. Никто никого не убил и не судили никого. Благословение Божие пришло. Почему? Потому что поступили не по разуму человеческому. Вы сегодня сами сказали, по разуму человеческому ослабили узы, получили свободу. Говорят, что первый прием, дай Бог ноги. Но они так не сделали. Они знали, что их место здесь, при свидетельстве. Пусть Господь благословит нас. Как все-таки нужно это водительство во всех сферах нашей жизни? Вот покоритесь Богу! А как? А как для меня является? Какая моя норма поведения, чтобы покориться Богу? Или мне надо покориться сражаться? Или мне надо покориться молчать, да и все? Молчать, да и все? Я должен знать, что мне делать. А вдруг мне надо говорить, а я не знаю? Это что же будет нарушение? Мы будем за все благодарить Господа, потому что у Господа есть власть и сила сделать нас способными правильно выбор делать во всех житейских ситуациях. И пусть Господь поможет нам. Исполните это место Писания. Покоритесь Богу, и своей покорностью Богу вы противостанете дьяволу. А если ему не покоритесь, можете думать, что вы боитесь с дьяволом, а на самом деле вы его волю исполняете. Вот в чем проблема вся. Я уже об этом говорил, напоминал вот этим местом Писания. Говорит, будут убивать вас, гнать, и будут думать, что они Богу служат. Вот в чем весь ужас. Склоняем колени. За все благодарим Господа. Молимся. И пусть Господне благословение наполнит наши сердца. Помощь и милость, Господь, слава Тебе, Господь, и за эту церковь, которую Ты имеешь здесь купящую, благодарение Тебе за каждого члена ее, Господь. И Ты сегодня напомнил о той жестокой, бескомпромиссной борьбе с грехом, и где, Господи, в некоторых случаях жизни так трудно избрать оружие победы, чтобы, Господь, не нарушить Твою святую волю, чтобы ничто не разделяло нас с Тобой, Господь. И прежде всего, дай нам, Господи, всякое терпение, особенно в трудные времена, ибо это, Господи, незаменимое оружие. И когда, Господи, Ты повелишь говорить, и тогда, Господь, дай мудрость Твою и силу. Дай, Господь, всякое познание Твоей святой воли, чтобы, Господи, Твое святое, Господь, лицо еще было открыто многим людям, которые не знают Тебя, которые живут в греховной тьме, Господь. Потом благослови нас, как Твой народ. Дай, Господь, Твое благословение, дай Твое водительство, и пусть Твоя святая любовь ведет каждого из нас в этот, Господи, жизненный путь для всякой победы. над всяким грехом, чтобы во всякое время было, Господи, Твое водительство. Господь, Ты знаешь все наши нужды. Ты знаешь, как мы должны прославить Твое святое имя, как должна исполниться воля Твоя в нашей жизни. Господь, может, кому-то придется пострадать, и, Господи, где-то в устах быть. Может быть, Господи, кому-то придется быть побитым. Но дай нам, Господи, тогда не роптать, а знать, что это Твоя воля. Ибо часто, Господи, по собственному характеру, по собственному рассуждению мы можем попадать в трудные жизненные ситуации. Ты нас, Господи, сохрани от этого, поэтому это не будет, Господи, страдание за Тебя. Это будет страдание за собственный грех, за собственную халатность. Но если, Господи, в нашей жизни будут такие времена, когда нам придется прославить Твое имя где-то в трудных обстоятельствах, тогда, Господи, дай нам знать это, чтобы, Господи, никогда не роптать, но всегда благодарить Тебя за то, что для этих обстоятельств Ты нашел именно нас, признал нас угодными, признал нас способными одержать победу, Господь. Поэтому, Боже, благослови Твой народ. Ты знаешь, как нужно нам много терпения. Это оружие для победы, когда нас, Господь, угнетают наши мужья, и когда над нами насмехаются наши жены, не знают про Тебя, когда, Господи, нас поносят наши дети, которые вышли из наших чрез, но которые не признают Тебя. И, может быть, для кого-то единственное оружие – это терпение. Единственный путь для победы – терпение. Господь, дай, Господь, это знать сердцем нашим, чтобы никогда не приступить к Твоей святой воле. Ты знаешь, что почти у каждого из нас семьи разделенные. Есть те, которые дороги нашему сердцу, ну, которые еще никогда не молились и не собираются преклонять колени. А время так быстро уходит. И настанет одно мгновение, когда будет поздно молиться, когда будет поздно обращаться к себе. Поэтому, Господи, мы сегодня просим Тебя, спаси наших неверующих членов семьи, спаси наших детей, спаси наших отцов и матерей, спаси наших жен и мужей, спаси, Господи, внуков и соседей, спаси, Господи, всех родственников. И дай им, Господи, получить спасение из Твоей руки. Продли, что, Господь, милость Твою и в нашей стране. Дай еще свободу для проповеди, Господь. Ты знаешь тех, кто, Господи, переживает другие проблемы и трудности. Кому нужно сделать определенное решение, но нет ясности. И это, Господи, очень томит, Господь. Благослови также и эти сердца. Ты знаешь тех, кто сегодня, Господи, болен и находится здесь перед лицом Твоим. Прости Твое благоволение. Ответь, Господь, на эти нужды, на эти запросы. Ты, Господь, сам знаешь, Ты был на земле, и о Тебе написано, Ты был муж скорбей и изведавший болезни. Господь, я не совсем понимаю, что это значит, но я прекрасно понимаю, что Ты, Господи, знаешь, как трудно больному человеку, Господь, дай Твою святую милость. Кто бы это ни был. Это, Господи, сегодня молодой кто-то, который находится среди нас. Или это, Господи, человек среднего возраста. Может быть, Господи, это старый, которого также давит эта нужда. Боже, то Ты прости мое благоволение и милость. У Тебя хватает силы. Если, Господи, эти болезни пришли, как возмездие за грехи, то прости эти грехи. Омой и очисти в Твоей святой крови, ибо кто, Господи, найдется среди нас, кто бы не согрешил, кто бы, Господи, не падал пред лицом Твоим, кто бы не ослабевал. Потом, Боже, сделай эту милость и благослови, дай Твое прощение прежде всего, а потом исцеление души и духа, исцеление тела. И еще, Господи, я прошу вместе с Твоим народом во имя Твое и для Твоей славы. Воздвигни еще новых свидетелей Твоей чудесной благодати. И, конечно, Господи, побуди Твой народ молиться за это вселение. Воздвигни Твоих ходатаев, которые вопияли бы к Тебе днем и ночью за спасение многих людей в этом вселении. И благослови, Господь, начальство этого вселения. Благослови, Господь, наше правительство белорусское. Дай, Господь, им расположение к Твоему народу. Удали, Господь, всякую клевету, которую, Господи, нечестивые люди наносят, этим наносят вред, Господь. И дай открытыми глазами видеть, кто такие христиане, и что они никогда не принесут вреда государству. Господь, благослови нас в общем смысле слова, как Твой народ. Дай нам Твою святую милость. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение прими хвалу и благодарение, как и вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.